Третий и окончательный удар нанесли сомнения. Бортинженер Лин был пойман капитаном за чтением курса простудных заболеваний в детском возрасте. И в ответ на резкий выпад нахально заявил, что намерен впредь приносить людям конкретную пользу, а не сомнительные сведения из жизни космических пространств. Капитан и штурман были вынуждены применить крайние меры убеждения, под давлением которых отступник признал, что детский врач из него все равно не получится, тогда как в качестве бортинженера или, на худой конец, охотника у него еще есть шансы стяжать себе бессмертную славу. На протяжении экзекуции хитроумный Либерполли сидел в углу и молчал, но с той поры взял за правило при малейшем нажиме шантажировать экипаж бессвязно язвительными угрозами типа «сбегу в ларингологи» или «пусть учитель скажет, кто прав». Сашка Лин, слушая это, завистливо сопел. «Сомнения!» — разъедали экипаж Галактиона. Сомнения грызли душу капитана. Помощь пришла из большого мира. Группа ученых, работавших на Венере, закончила и предложила на рассмотрение Мирового Совета практический проект дистилляции атмосферного покрова Венеры с целью ее дальнейшей колонизации. Мировой Совет рассмотрел проект и одобрил его. Очередь была за пустынями Венеры, за большой страшной планетой, которую надо было сделать второй Землей. Мир взрослых взялся за дело. Строились новые машины, аккумулировались мощности, население Венеры стремительно росло, а в 18-й комнате Аньюдинской школы, под любопытствующими взорами экипажа, капитан Галактиона лихорадочно работал над проектом плана «Октябрь», сулящего невиданный размах идей и выход из тяжелого кризиса. Проект был закончен через 3 часа после опубликования призыва Мирового Совета и представлен на рассмотрение экипажа. План «Октябрь» поражал краткостью и насыщенностью информацией. Первое. За 4 декады изучить производственно-технические данные стандартных атмосферогенных агрегатов. Второе. По истечении указанного срока ранним утром, чтобы не беспокоить дежурного по школе, покинуть школу и добраться до Аньюдинской ракетной станции, где в неизбежной сумятице при посадке проникнуть в грузовой трюм какого-нибудь корабля возле земных сообщений и затаиться до финиша. Третье. Там видно будет. План был встречен возгласами «Виуверулли!» и одобрен 3 голосами при 1 воздержавшемся. Воздержавшимся был благородный Атос Сидоров. Глядя на далекий горизонт, он с необыкновенным презрением отозвался о поганых агрегатах и о бредовой затее, и сказал, что только чувство товарищества и взаимопомощи удерживают его от резкой критики плана. Однако он готов не возражать и даже берется обдумать некоторые аспекты ухода, что никак, впрочем, не следует понимать как согласие на отказ от Д-принципа ради каких-то зловонных дистилляторов. Капитан промолчал и отдал приказ приниматься за дело. Экипаж принялся за дело.